«Спасибо», — кивнула матушка Ветровоск. И поскольку Шон явно ждал чего-то, еще добавила: «Молодец, все правильно сделал». «Да, Гжа», — ответил Шон. «Гжа, ты хочешь еще что-то рассказать?» В крайнем замешательстве Шон принялся теребить край кольчуги. «Все это вранье, что о маме сказывают, Гжа», — начал он. «Будто она с глаз на честных людей наводит. Ведь неправда это. Было один раз дело. Наслала она злой наговор на мясника Дэвиса. Да еще на старика кекс хлеба. За то, что кота ее пнул. Но это ведь не настоящий сглаз, Гжа». «Слушай, я тебе не Гжа. Виноват, Гжа». «Значит, так о ней говори». «Именно так, Гжа». «Ну, по заслугам. Иногда твоя мать не думает о людях». Шон совершил перескок с левой ноги на правую. «Может, оно и так, Гжа. Да только и на тебя кое-что наговаривают, Гжа. Особенно за глаза, Гжа». Матушка тут же окаменела. «И что же говорят обо мне?» «Не хотелось бы зря пересказывать, Гжа». «Я тебя спросила». Шон тщательно взвесил свои следующие слова. Впрочем, выбора не было. «Всякие небылицы, Гжа», — пробормотал он, торопясь засвидетельствовать собственную благонадежность. «Мелют языками. Говорят, к примеру, что Веренс был плохим королем, а ты, дескать, помогала ему усидеть на троне. И еще, что прошлогоднюю лютую зиму именно ты на нас наслала. И что корова старика Нинанета перестала молоко давать после того, как ты на нее посмотрела. В общем, враки одни, Гжа», — добавил Шон, давая волю верноподданническим инстинктам. «Это верно», — кивнула матушка. Захлопнув дверь перед его разгоряченным лицом и с минут постояв в задумчивости, матушка-ветровоск в конце концов подошла к креслу качалки и устало опустилась в него. Спустя минуту она еще раз повторила: «Это верно». А чуть позже высказалась более развернуто: «Эта старая корова совсем из ума выжила. Но нельзя же позволять людям напраслину на ведьм возводить. Один раз допустишь такое, и все. Потом получишь от души. А когда это я корову старика Нинанита сглазила? Не помню такого. Вообще никакого Нинанита не знаю». Матушка поднялась, сняла остроконечную шляпу с крюка, что был прибит на дверном косяке, и, уставившись в зеркало, принялась пришпиливать ее к своей прическе с помощью дюжины чудовищного размера булавок. Одна за другой булавки исчезали в полях шляпы, такие же острые, как месть Создателя. На миг исчезнув внутри дома, матушка вернулась со своим ведьминым плащом, который помимо целевого назначения служил покрывалом для простуженных козочек. Когда-то считалось, что плащ этот сшит из черного бархата. Теперь же он был всего-навсего черный. Запахнувшись в него, матушка скрепила ворот потускневшей серебряной брошью. Ни один самурай, ни один странствующий рыцарь не облачались в свои одежды с таким достоинством. Наконец матушка-ветровоск расправила плечи, последний раз взглянула на свое мутное отражение, тонко улыбнулась, выражая одобрение, и вышла через черный ход. Общее грозное впечатление было лишь слегка нарушено громким топотом, когда матушка принялась носиться по двору, пытаясь разогнать помело. Маград также изучала свое отражение. В своем гардеробе она откопала платье обжигающей зеленой расцветки, покроя не просто дразнящего, но откровенно вызывающего, если бы Маград было чем дразнить и вызывать. Чтобы восполнить вопиющие пробелы, Юная ведьма сунула на подобающие места пару свернутых в шарики чулок. Еще Маград попыталась наложить кое-какие заклятия на прическу. Однако та оказалась безнадежно чаронепробиваемой. И вскоре снова обрела привычное очертание одуванчика в 2 часа пополудни. Маград даже задействовала некоторые косметические препараты. Но и эта мера сногсшибательных результатов не принесла. Опыта по части умощения собственного личика у ведьмы не было. Теперь она опасалась, что спалила ненароком и без того короткие ресницы. Ее шея, пальцы и руки приняли на себя такую огромную массу серебряных безделушек, что ее с лихвой хватило бы на выплавку столового сервиза. А поверх всего этого роскошества был накинут черный плащ, подбитый красным шелком. При определенном, очень и очень точном угле падения света и тщательно выверенном положении головы, Маград была не лишена известной доли привлекательности. Вряд ли этому помогли вышеописанные приготовления. Зато ее трепещущее сердечко слегка успокоилось. Маград расправила плечики. Повернулась к зеркалу сначала одним, потом другим боком. Грозди амулетов, магических подвесок и оккультных браслетов издали одновременную звонкую тираду. Любой недоброжелатель должен был быть слепым, чтобы не опознать в Маград ведьму. Не только слепым, но и глухим к тому же. Маград вернулась к рабочему столу и оглядела утварь, которую про себя ни в коем случае не при матушке называла орудиями ремесла. Среди орудий выделялся нож с белой рукоятью, предназначенный для сбора и нарезки ингредиентов. Имелся также нож с рукоятью черной, переменяющийся в непосредственно магических ритуалах. Его ручку Маград покрыла таким слоем рун, что та держалась буквально на волоске. Оба орудия были, безусловно, мощными, но... Маград сокрушенно потрясла головой, двинулась на кухню и вытащила из ящика буфета обычный нож для резки хлеба. Внутренний голос нашептывал ей, что в известных положениях у девушки нет и не может быть друга более преданного, чем самый заурядный кухонный нож.